Один из бизнесменов, высокий мужчина с проседью, повернулся к Виктору. «Алексей, рад знакомству. Игорь Петрович, киберщит. Мы как раз обсуждали новые угрозы в сфере информационной безопасности. Какое ваше мнение на этот счет?» Виктор, используя знания, полученные за время работы в техносфере, начал рассуждать о современных тенденциях в кибербезопасности, умело вплетая в свою речь намеки на передовые разработки его компании. Он заметил, как постепенно менялось выражение лиц собеседников, от легкого скептицизма до явной заинтересованности. «Знаете, Алексей, — сказал Игорь Петрович после того, как Виктор закончил свою мысль, — у меня складывается впечатление, что вы обладаете гораздо более глубокими знаниями в этой области, чем можно было бы ожидать от руководителя вашего уровня. Это весьма впечатляет». Виктор скромно улыбнулся. «В нашем деле нельзя останавливаться на достигнутом. Постоянное самообразование – ключ к успеху». Разговор продолжался, и Виктор умело направлял его в нужное русло, выявляя интересы и потребности каждого из собеседников. К концу вечера у него были контакты нескольких влиятельных бизнесменов и предварительные договоренности о встречах. Покидая мероприятие, Виктор чувствовал удовлетворение. Первый шаг был сделан, но он понимал, что это только начало. Ему предстояло построить целую сеть контактов, которая могла бы стать опорой в его дальнейших планах. На следующий день Виктор принялся за систематизацию полученной информации. Он создал базу данных, где записывал не только контактные данные новых знакомых, но и свои наблюдения об их характере, интересах и слабостях. Эти знания могли пригодиться в будущем для более тонкой манипуляции. Одним из ключевых контактов, установленных на вечере, оказался Сергей Николаевич Воронин, заместитель министра цифрового развития. Виктор понимал, что связь с таким человеком может оказаться бесценной, и решил сосредоточить свои усилия на укреплении этих отношений. Через неделю после корпоративного вечера Виктор организовал случайную встречу с Ворониным в одном из элитных фитнес-клубов Москвы. Он знал, что Сергей Николаевич регулярно посещает этот клуб, и подгадал свой визит к его обычному времени тренировок. «Сергей Николаевич, какая приятная неожиданность!» – воскликнул Виктор, встретив Воронина в раздевалке. «А, Алексей, вот уж не ожидал вас здесь увидеть», – ответил Воронин, явно удивленный встречей. «Да вот, решил заняться своим здоровьем. Работа отнимает столько времени, что только здесь и удается немного отвлечься», – сказал Виктор с легкой улыбкой. Разговор плавно перетек в обсуждение последних новостей в сфере технологий, и Виктор умело направлял беседу, демонстрируя свою осведомленность и компетентность. К концу тренировки Воронин сам предложил встретиться в неформальной обстановке, чтобы обсудить некоторые идеи. Виктор понимал, что установление доверительных отношений с Ворониным – это долгосрочный проект. Он начал регулярно случайно встречаться с ним в фитнес-клубе, каждый раз демонстрируя свою ценность как источника информации и идей. Параллельно с налаживанием связей в политических кругах, Виктор не забывал и о научном сообществе. Он понимал, что для полного понимания возможностей Энигмы ему необходимы контакты среди ведущих ученых в области искусственного интеллекта и нейроинтерфейсов. Виктор начал посещать научные конференции и семинары, где мог встретиться с ключевыми фигурами в этой области. На одной из таких конференций он познакомился с профессором Еленой Сергеевной Кузнецовой, ведущим специалистом по нейроинтерфейсам. Профессор Кузнецова, позвольте выразить свое восхищение вашей последней статьей о перспективах использования нейроинтерфейсов в повседневной жизни, обратился Виктор к Елене Сергеевне после ее выступления. О, вы читали мою статью? Это приятно слышать, особенно от представителя бизнеса, ответила профессор, явно польщенная вниманием. Не только читал, но и нахожу ваши идеи крайне перспективными. Более того, в нашей компании мы работаем над проектом, который мог бы стать отличной платформой для практической реализации некоторых ваших концепций, сказал Виктор, намекая на Энигму, но не раскрывая деталей. Заинтересованность в глазах профессора Кузнецовой была очевидна. Виктор понимал, что установил важный контакт, который может оказаться ключевым в его дальнейших планах. Постепенно сеть контактов Виктора расширялась. Он умело использовал свое положение в техносфере для знакомства с влиятельными людьми из различных сфер. Каждое новое знакомство он рассматривал как потенциальный ресурс, тщательно оценивая возможности и риски. Одним из важных аспектов создания сети контактов была система взаимных услуг и обязательств. Виктор помнил уроки НКВД о том, как важно иметь рычаги влияния на людей. Он начал создавать ситуации, в которых мог оказать небольшие, но значимые услуги своим новым знакомым. Например, узнав о проблемах с финансированием исследовательского проекта профессора Кузнецовой, Виктор организовал встречу Елены Сергеевны с представителями венчурного фонда, связанного с техносферой. В результате проект получил необходимое финансирование, а Виктор приобрел благодарного союзника в научном мире. Подобным образом он действовал и в бизнес-кругах. Используя свои знания и связи, Виктор помогал решать различные проблемы, от улаживания конфликтов с регулирующими органами до предоставления инсайдерской информации о тендерах. Каждая такая услуга становилась нитью в паутине взаимных обязательств, которую он плел. Однако Виктор понимал, что в современном мире методы прямого шантажа или угроз, которые он мог бы использовать в прошлом, могут быть опасны и контрпродуктивны. Вместо этого он сосредоточился на создании ситуаций, в которых люди сами чувствовали бы себя обязанными ему. Одним из наиболее сложных, но и наиболее перспективных направлений для налаживания связи оказались силовые структуры. Виктор понимал, что контакты в этой сфере могут быть критически важны для его безопасности и реализации долгосрочных планов. Он начал с осторожного зондирования почвы через своих новых знакомых в бизнес-кругах. Виктор знал, что многие крупные бизнесмены имеют связи в силовых структурах, и старался выявить эти связи, не вызывая подозрений. Постепенно ему удалось установить контакт с полковником ФСБ Андреем Игоревичем Савельевым. Их первая встреча состоялась на закрытом приеме в честь юбилея одного из крупных бизнесменов. Алексей Волков, если не ошибаюсь, обратился к Виктору высокий мужчина с военной выправкой. «Наслышан о вас и вашей компании. Польщен, что моя скромная персона известна в таких кругах», — ответил Виктор, мгновенно оценивая собеседника. «С кем имею честь?» «Савельев Андрей Игоревич», — представился мужчина, не уточняя своей должности. Виктор, однако, уже знал, с кем имеет дело. Разговор начался с обсуждения общих знакомых и постепенно перешел к вопросам кибербезопасности и защиты государственных интересов в цифровой сфере. «Знаете, Андрей Игоревич», — сказал Виктор, — когда разговор зашел о новых угрозах национальной безопасности в цифровую эпоху, я думаю, что наши интересы во многом совпадают. Возможно, мы могли бы найти точки соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества. Савельев внимательно посмотрел на Виктора. Интересное предложение, Алексей, но вы же понимаете, что такие вопросы требуют особого подхода. «Безусловно», — ответил Виктор. «Я предлагаю продолжить этот разговор в более подходящей обстановке». Они договорились о встрече, и Виктор понимал, что это может стать началом очень важных отношений. Параллельно с налаживанием новых контактов, Виктор не забывал и о своих коллегах в техносфере. Он понимал, что для успешной реализации своих планов ему необходима поддержка внутри компании. Особое внимание Виктор уделял молодым талантливым сотрудникам. Он помнил, как в НКВД умели находить и воспитывать перспективные кадры, и решил применить этот опыт в новых условиях. Одним из таких молодых талантов была Анна, программист из отдела разработки. Виктор заметил ее нестандартный подход к решению сложных задач и решил взять девушку под свое крыло. «Анна, у меня есть интересное предложение», — обратился к ней Виктор после очередного совещания. «Я формирую небольшую группу для работы над специальным проектом. Хотел бы видеть вас в составе этой группы». Анна выглядела удивленной и польщенной одновременно. «Спасибо за предложение, Алексей Викторович. А что за проект? Пока не могу раскрыть все детали», — ответил Виктор с легкой улыбкой. «Скажу только, что это связано с разработкой новых алгоритмов для Энигмы. Если вы заинтересованы, приходите завтра ко мне в кабинет, обсудим подробности». Виктор понимал, что создание лояльной команды внутри компании – важный шаг. Это не только укрепляло его позиции, но и давало возможность контролировать ключевые аспекты проекта «Энигма». С каждым днем сеть контактов Виктора становилась все шире и прочнее. Он умело балансировал между различными группами влияния, никогда не позволяя себе полностью примкнуть к какой-либо из них. Его целью было оставаться независимым игроком, способным манипулировать ситуацией в своих интересах. Одним из ключевых моментов в расширении влияния Виктора стало его участие в закрытом форуме по цифровой безопасности. Это мероприятие собрало ведущих экспертов в области кибербезопасности, представителей крупнейших технологических компаний и государственных структур. Виктор тщательно подготовился к своему выступлению. Он понимал, что это шанс заявить о себе на самом высоком уровне. Его доклад был посвящен новым подходам к обеспечению безопасности критической инфраструктуры в условиях растущих киберугроз. Уважаемые коллеги, начал Виктор свое выступление, обводя взглядом аудиторию. Мы стоим на пороге новой эры в сфере информационной безопасности. Традиционные методы защиты уже не справляются с вызовами современного цифрового мира. Он говорил уверенно, умело сочетая технические детали с более широкими стратегическими концепциями. Виктор чувствовал, как растет интерес аудитории к его словам. Проект, над которым мы работаем в техносфере, продолжал Виктор, предлагает принципиально новый подход к обеспечению кибербезопасности. Мы говорим не просто о защите от атак, а о создании системы, способной предвидеть и предотвращать угрозы еще до их возникновения. После выступления к Виктору подошло несколько участников форума, среди которых был и представитель администрации президента. Алексей Викторович, весьма впечатляющий доклад, сказал мужчина, представившийся Игорем Павловичем. Я бы хотел обсудить с вами некоторые аспекты вашего проекта более детально. Возможно, у нас найдутся точки соприкосновения. Виктор понимал, что это может быть ключом к выходу на самый высокий уровень принятия решений. С удовольствием, Игорь Павлович, когда вам будет удобно встретиться. Они договорились о встрече, и Виктор чувствовал, что сделал еще один важный шаг в реализации своих планов. Однако, несмотря на все успехи в налаживании связей, Виктор не забывал о необходимости быть осторожным. Он понимал, что его необычное происхождение и внезапное появление в мире высоких технологий могут вызвать подозрения. Чтобы минимизировать риски, Виктор разработал сложную систему проверки своих контактов. Он использовал различные методы, от анализа открытых источников информации до осторожных расспросов общих знакомых. Каждый новый контакт подвергался тщательной проверке, прежде чем Виктор решал, насколько глубоко можно доверять этому человеку. Особое внимание Виктор уделял обеспечению безопасности своих коммуникаций. Он использовал самые современные методы шифрования для своей электронной переписки и избегал обсуждения чувствительных тем по телефону. Для особо важных встреч он выбирал места, где можно было быть уверенным в отсутствии прослушки. Одним из самых сложных аспектов создания сети контактов для Виктора было балансирование между различными группами интересов. Он понимал, что слишком тесная связь с одной группой может вызвать подозрения у других. Чтобы решить эту проблему, Виктор разработал стратегию золотой середины. Он старался поддерживать ровные отношения со всеми ключевыми игроками, никогда не позволяя себе полностью примкнуть к какой-либо стороне. Например, когда возник конфликт интересов между группой бизнесменов и представителями государственных структур по вопросу регулирования рынка кибербезопасности, Виктор сумел занять позицию независимого эксперта. Он предложил компромиссное решение, которое учитывало интересы обеих сторон, тем самым укрепив свою репутацию как надежного и объективного партнера. Помимо налаживания личных контактов, Виктор уделял большое внимание своему публичному образу. Он регулярно выступал на конференциях, давал интервью специализированным изданиям и активно участвовал в профессиональных дискуссиях в социальных сетях. Эта публичная активность преследовала несколько целей. Во-первых, она укрепляла его репутацию как эксперта в области кибербезопасности и инновационных технологий. Во-вторых, это был способ привлечь внимание потенциальных союзников и партнеров. И в-третьих, публичность служила своего рода защитой. Чем более известным и уважаемым становился Виктор, тем сложнее было бы его устранить или дискредитировать, если бы кто-то начал подозревать его истинную природу. Одним из ключевых моментов в расширении влияния Виктора стало его участие в создании отраслевой ассоциации по кибербезопасности. Идея возникла во время одной из неформальных встреч с коллегами из других технологических компаний. «Коллеги, я думаю, нам пора объединить усилия», сказал Виктор, обращаясь к собравшимся. «Создание отраслевой ассоциации позволит нам более эффективно отстаивать интересы нашего сектора и влиять на формирование законодательства в сфере кибербезопасности». Идея была встречена с энтузиазмом, и Виктор взял на себя роль одного из ключевых организаторов. Это дало ему возможность еще больше расширить свою сеть контактов и укрепить свои позиции в отрасли. Процесс создания ассоциации занял несколько месяцев, в течение которых Виктор провел множество встреч и переговоров. Он умело балансировал между интересами различных компаний, находя компромиссы и преодолевая разногласия. Наконец, ассоциация была официально зарегистрирована, и Виктор был избран в состав ее правления. Это стало еще одним важным шагом в укреплении его влияния в мире высоких технологий. Однако, несмотря на все успехи, Виктор не забывал о своей истинной цели – понять истинное назначение проекта «Энигма» и найти способ вернуться в свое время. Он понимал, что каждый новый контакт, каждая новая связь – это не только расширение возможностей, но и потенциальный риск раскрытия. Виктор часто задумывался о том, как изменилась его жизнь с момента попадания в будущее. Он вспоминал свою работу в НКВД, сравнивая методы прошлого с современными реалиями. Многое изменилось, но суть осталась прежней. Влияние и власть по-прежнему строились на информации и связях. Однажды вечером, сидя в своем кабинете и просматривая список контактов, Виктор вдруг осознал, насколько сложной и запутанной стала его жизнь. Он создал вокруг себя сложную сеть отношений и обязательств, каждая нить которой могла стать как опорой, так и ловушкой. «Что бы сказали мои старые товарищи, если бы увидели меня сейчас?» – подумал Виктор с горькой усмешкой. Он понимал, что уже не тот человек, каким был в 1937 году. Новый мир изменил его, заставил адаптироваться и учиться новым навыкам. Но цель оставалась прежней – выжить, понять и, возможно, изменить ход истории. И для этого ему нужно было продолжать свою игру, расширять свое влияние и готовиться к тому моменту, когда он сможет использовать все накопленные ресурсы для достижения своей истинной цели. Виктор встал из-за стола и подошел к окну. Огни ночной Москвы простирались перед ним, символизируя все возможности и опасности этого нового мира. Он знал, что каждый новый день будет приносить новые вызовы, но был готов к ним. Ведь теперь у него была сеть контактов и влияния, о которых он не мог и мечтать, оказавшись в этом странном будущем. С решимостью во взгляде Виктор вернулся к своему столу. Завтра будет новый день, новые встречи и новые возможности для расширения его влияния, и он был готов использовать каждую из них. Глава 17. Манипуляция конкурентом. Виктор Соколов, бывший майор НКВД, теперь глава отдела стратегического планирования в техносфере, осознавал, что его восхождение к вершинам власти в новом для него мире 21 века не может пройти без противодействия. Он понимал, что рано или поздно ему придется столкнуться с серьезным соперником, и этот момент наступил. Анализируя ситуацию в компании за ее пределами, Виктор выделил своего главного конкурента Алексея Дмитриевича Коршунова, заместителя генерального директора техносферы по инновационному развитию. Коршунов был амбициозным 40-летним мужчиной с блестящим послужным списком и обширными связями в правительственных кругах. Он курировал несколько ключевых проектов компании, включая некоторые аспекты «Энигмы», и явно метил на пост генерального директора. Виктор приступил к тщательному анализу своего противника. Он изучил биографию Коршунова, его публичные выступления, научные работы и патенты. Используя свои связи в компании, Виктор собрал информацию о стиле управления Коршунова, его привычках, предпочтениях и слабостях. Он даже организовал негласное наблюдение за Коршуновым вне офиса, чтобы составить полный психологический портрет. Анализ показал, что Коршунов был блестящим стратегом и харизматичным лидером, но имел несколько уязвимых мест. Он был чрезмерно уверен в себе, склонен к показному поведению и иногда принимал рискованные решения. Кроме того, Виктор обнаружил, что у Коршунова были напряженные отношения с отцом, известным ученым-физиком, чье одобрение он все еще стремился получить. Разработав план действий, Виктор решил использовать комбинацию психологического давления, манипуляции общественным мнением и подрыва авторитета Коршунова в глазах ключевых фигур компании и отрасли. Первым шагом стало создание атмосферы неуверенности вокруг проектов Коршунова. Виктор использовал свое положение главы отдела стратегического планирования, чтобы инициировать серию аудитов и проверок проектов, курируемых его конкурентом. Он тщательно подбирал экспертов, которые, сами того не подозревая, акцентировали внимание на потенциальных рисках и недостатках в работе Коршунова. Параллельно Виктор начал кампанию по укреплению собственного имиджа. Он увеличил частоту своих публичных выступлений, делясь инновационными идеями по развитию отрасли кибербезопасности. Его предложения были тщательно продуманы и опирались на глубокое понимание психологии масс, которое он приобрел еще во время работы в НКВД. «Мы должны не просто защищать информацию, мы должны создавать новую парадигму цифровой безопасности, где каждый гражданин становится активным участником процесса», заявил Виктор на одной из отраслевых конференций, Получив одобрительные отзывы от ведущих экспертов, Виктор также использовал свои связи в научных кругах, чтобы организовать серию публикаций, косвенно критикующих подходы Коршунова к управлению инновациями. Он мастерски манипулировал данными, представляя их таким образом, чтобы создать впечатление, что проекты его конкурента менее эффективны и перспективны, чем казалось на первый взгляд. Одним из ключевых элементов плана Виктора стало использование психологической слабости Коршунова, его сложных отношений с отцом. Виктор организовал случайную встречу с отцом Коршунова на научном симпозиуме и, используя свое обаяние и глубокие знания в области физики, почерпнутые из интенсивного изучения современной науки, произвел на него сильное впечатление. «Ваш сын, несомненно, талантливый руководитель, но, знаете, иногда мне кажется, что ему не хватает глубины понимания фундаментальных основ науки, которыми обладаете вы», как бы между прочим заметил Виктор в разговоре с отцом Коршунова. Эта встреча и последующее общение с отцом Коршунова позволили Виктору посеять семена сомнения в способностях своего конкурента в глазах человека, чье мнение было для него чрезвычайно важно. Следующим шагом стал подрыв уверенности самого Коршунова. Виктор начал серию тонких психологических атак, используя свои знания о слабостях противника. На совещаниях он задавал Коршунову сложные вопросы, касающиеся технических аспектов проектов, зная, что тот не сможет ответить на них без подготовки. Это создавало впечатление, что Коршунов не полностью контролирует ситуацию в своих проектах. Виктор также использовал свое влияние, чтобы постепенно ограничивать ресурсы, выделяемые на проекты Коршунова, объясняя это необходимостью оптимизации расходов компании. Это создавало дополнительное давление на его конкурента и заставляло его совершать ошибки. «Алексей Дмитриевич, мы все понимаем важность ваших проектов, но в текущей экономической ситуации мы должны быть особенно осторожны с распределением ресурсов», говорил Виктор на заседании совета директоров, искусно маскируя свои истинные намерения заботой о благе компании. Параллельно с этим Виктор продолжал укреплять свои позиции в компании и отрасли. Он установил более тесные отношения с ключевыми клиентами техносферы, предлагая им инновационные решения, которые часто превосходили предложения Коршунова. Это не только повышало его авторитет, но и создавало контраст между его эффективностью и кажущимися неудачами конкурента. Виктор также активно работал над укреплением своей команды, привлекая талантливых специалистов из различных отделов компании. Он создавал атмосферу творчества и инноваций, где каждый сотрудник чувствовал свою значимость и вклад в общее дело. Это не только повышало эффективность его отдела, но и привлекало внимание руководства компании к его лидерским качествам. «У нас нет иерархии идей», — говорил Виктор своим сотрудникам. «Каждое предложение, каждая мысль может стать ключом к прорыву в нашей отрасли». Эта политика резко контрастировала с более авторитарным стилем управления Коршунова, что не осталось незамеченным высшим руководством техносферы. Однако Виктор понимал, что одних только внутренних маневров недостаточно. Он решил использовать свои связи в государственных структурах, чтобы создать дополнительное давление на Коршунова. Через своего знакомого в Министерстве цифрового развития, Виктор инициировал проверку одного из проектов Коршунова на предмет соответствия новым стандартам кибербезопасности. Эта проверка, хотя и не выявила серьезных нарушений, создала атмосферу неопределенности вокруг проекта и заставила Коршунова тратить значительные ресурсы на подготовку документации и объяснения. Виктор мастерски использовал эту ситуацию, предложив свою помощь в решении возникших проблем, тем самым еще больше укрепив свои позиции в компании. «Алексей Дмитриевич, я понимаю, как сложно сейчас в вашей команде. Позвольте мне помочь в урегулировании этой ситуации с министерством», предложил Виктор, зная, что его помощь будет воспринята руководством как проявление командного духа и лояльности компании. Кульминацией плана Виктора стала презентация нового проекта по усовершенствованию системы «Энигма». Он долго готовился к этому моменту, тщательно изучая все аспекты проекта и консультируясь с ведущими экспертами отрасли. Презентация была назначена на то же время, что и важный доклад Коршунова о результатах его проектов. Виктор намеренно затягивал свое выступление, зная, что руководство компании не сможет пропустить его инновационные предложения. В результате презентация Коршунова была перенесена на более позднее время, что уже само по себе было ударом по его репутации. Предложения Виктора произвели фурор. Он представил концепцию адаптивной системы безопасности, которая могла предугадывать потенциальные угрозы на основе анализа больших данных и искусственного интеллекта. Его проект не только решал текущие проблемы кибербезопасности, но и открывал новые возможности для развития бизнеса компании. Представьте себе систему, которая не просто реагирует на угрозы, а предвидит их, адаптируется к ним еще до их возникновения. Это не просто эволюция Энигмы, это революция в мире кибербезопасности, с энтузиазмом говорил Виктор, видя, как загораются глаза членов совета директоров. Презентация Виктора затмила выступление Коршунова, которое на фоне инновационных идей его конкурента выглядело бледно и неубедительно. Это стало переломным моментом в их противостоянии. В последующие недели Виктор заметил, что отношение к нему со стороны высшего руководства компании изменилось. Его стали чаще приглашать на закрытые совещания, его мнение все больше учитывалось при принятии стратегических решений. В то же время влияние Коршунова постепенно ослабевало. Финальным аккордом стало решение совета директоров о реструктуризации компании. Виктору было предложено возглавить новое подразделение, которое объединяло в себе стратегическое планирование и инновационное развитие, именно те направления, которые ранее курировал Коршунов. Виктор Александрович, мы считаем, что ваш опыт и инновационный подход именно то, что нужно нашей компании на данном этапе развития, сказал ему генеральный директор, предлагая новую должность. Коршунов был переведен на менее значимую позицию, фактически лишившись реальной власти в компании. Его падение было стремительным и, для многих, неожиданным. Виктор добился своей цели, он нейтрализовал своего главного конкурента и значительно укрепил свои позиции в компании. Однако, глядя на подавленного Коршунова, покидающего офис после объявления о реструктуризации, он испытал неожиданное чувство. Это была не радость победы, а скорее смесь удовлетворения от хорошо выполненной работы и легкой грусти. Он вспомнил свою работу в НКВД, где подобные интриги часто заканчивались гораздо более трагично. Времена изменились, подумал Виктор, методы стали мягче, но суть осталась прежней. Борьба за власть никогда не бывает чистой. Оставшись один в своем новом кабинете, Виктор позволил себе на мгновение расслабиться. Он достиг важной цели, но понимал, что это только начало. Проект «Энигма» таил в себе еще много загадок, и он был полон решимости разгадать их все. Виктор подошел к окну, глядя на панораму вечерней Москвы. Город сильно изменился с тех пор, как он впервые увидел его в далеком 1937 году. Но некоторые вещи оставались неизменными: стремление к власти, интриги, манипуляции. Он усмехнулся своим мыслям. Кто бы мог подумать, что навыки, полученные в НКВД, окажутся столь полезными в мире современных технологий и бизнеса. Что ж, подумал Виктор, игра только начинается. Виктор понимал, что его победа над Коршуновым – это лишь первый шаг в сложной игре. Теперь, когда он занял более высокое положение в компании, ему предстояло столкнуться с новыми вызовами и более серьезными противниками. На следующее утро после объявления о реструктуризации Виктор пришел в офис раньше обычного. Он хотел осмотреть свой новый кабинет и подготовиться к предстоящему дню. Открыв дверь, он замер на пороге. В кресле за его столом сидела Марина, ведущий разработчик проекта «Энигма». «Доброе утро, Виктор Александрович», — сказала она, вставая. «Надеюсь, вы не против, что я пришла так рано. У нас есть важный разговор». Виктор внимательно посмотрел на Марину. Он всегда считал ее одним из самых опасных игроков в компании, умная, амбициозная, с глубоким пониманием технической стороны проекта «Энигма». «Конечно, Марина, я всегда рад обсудить важные вопросы», — ответил Виктор, проходя к своему столу. Марина не стала ходить вокруг да около. «Я знаю, что вы сделали с Коршуновым», — сказала она прямо, — «и я впечатлена. Но теперь нам нужно поговорить о будущем «Энигмы». Виктор почувствовал, как напряглись его мышцы. Он не ожидал, что кто-то так быстро раскусит его игру. «Марина, я не совсем понимаю, о чем вы говорите», — начал он, но она прервала его взмахом руки. «Давайте без этого, Виктор Александрович. Мы оба знаем, что вы мастерски убрали Коршунова с дороги. Но дело в том, что «Энигма» — это нечто большее, чем просто корпоративный проект. И мне нужно знать, на чьей вы стороне». Виктор понял, что перед ним открывается новый уровень игры. Он решил рискнуть и сказать часть правды. «Марина, вы правы. Я действительно устранил Коршунова, потому что считал его неподходящим для руководства таким важным проектом, как Энигма, но я действовал в интересах компании проекта. Марина внимательно смотрела на него, словно оценивая каждое слово. Хорошо, допустим, но вы понимаете истинный масштаб Энигмы, вы знаете, что она может изменить мир. Виктор почувствовал, что приближается к чему-то важному. Я знаю, что Энигма – это система глобального мониторинга и анализа информации, но мне кажется, вы намекаете на что-то большее. Марина кивнула. Намного большее, Виктор Александрович. Энигма не просто анализирует информацию, она способна ее создавать и формировать реальность. Представьте себе инструмент, способный менять ход истории. Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он вспомнил свою прошлую жизнь в НКВД, где манипуляция информацией была обычным делом. Но масштаб, о котором говорила Марина, превосходил все, что он мог себе представить. И кто контролирует эту силу? Спросил он, уже догадываясь об ответе. Вот в этом и вопрос, ответила Марина. Сейчас Энигма находится под контролем группы людей из разных стран и организаций, но идет борьба за единоличный контроль. Виктор понял, что оказался в центре глобальной игры, масштабы которой он даже не мог себе представить. Его опыт работы в НКВД внезапно показался детской игрой по сравнению с тем, что происходило здесь и сейчас. И какова ваша роль во всем этом, Марина? Спросил он, внимательно наблюдая за ее реакцией. Марина улыбнулась. Я представляю интересы тех, кто хочет использовать Энигму для блага человечества. Мы считаем, что такая сила не должна быть сосредоточена в руках одного человека или организации. Виктор задумался. Он понимал, что от его следующих слов зависит очень многое. А что если я скажу вам, что у меня есть уникальный опыт работы с подобными системами? Опыт, которого нет ни у кого другого в этой компании. Виктор почувствовал облегчение. И что теперь? Она направилась к двери, но остановилась на пороге. Ах да, сегодня в 15:00 у нас закрытое совещание по Энигме. Думаю, вам будет интересно. Когда за Мариной закрылась дверь, Виктор опустился в кресло. Он понимал, что только что пересек точку невозврата. Теперь ему предстояло сыграть в самую сложную и опасную игру в своей жизни, игру, от исхода которой зависело будущее не только его, но и всего мира. Виктор посмотрел на часы. До совещания оставалось 4 часа. Он знал, что должен подготовиться как никогда в жизни. Ведь теперь он не просто боролся за власть в компании, он вступал в борьбу за контроль над самой реальностью. Открыв ноутбук, Виктор начал анализировать все, что знал об Энигме, и составлять план действий. Он понимал, что ему придется использовать все свои навыки, полученные в НКВД, и все знания, приобретенные в новом мире. Игра началась, и Виктор был полон решимости выйти из нее победителем. В 14:55 Виктор подошел к конференц-залу, где должно было состояться закрытое совещание по Энигме. У двери его встретила Марина. «Готовы к погружению в кроличью нору, Виктор Александрович?» – спросила она с легкой улыбкой. Виктор кивнул. «Более чем». Они вошли в зал, и Виктор сразу понял, что это необычное корпоративное совещание. Вместо привычного длинного стола здесь стояли удобные кресла, расставленные полукругом. В центре находилось что-то похожее на голографический проектор. В комнате уже находились несколько человек. Виктор узнал генерального директора техносферы и еще пару высокопоставленных сотрудников компании. Но были и незнакомые лица. Мужчина в строгом костюме с военной выправкой и женщина с ноутбуком, на котором виднелся логотип известной международной организации. Генеральный директор поднялся, чтобы начать совещание. «Господа, как вы знаете, проект Энигма вступает в финальную стадию. Сегодня мы обсудим последние разработки и примем ключевые решения о будущем проекта». Он повернулся к Виктору. «Виктор Александрович, учитывая ваш новый статус в компании, мы решили, что пришло время ввести вас в курс всех аспектов Энигмы. Марина, прошу вас». Марина встала и подошла к голографическому проектору. «То, что вы сейчас увидите, выходит далеко за рамки обычных представлений о технологиях», сказала она, активируя устройство. В воздухе появилась трехмерная модель земного шара, окруженная сложной сетью светящихся линий и узлов. «Энигма – это не просто система анализа данных», начала Марина. «Это первая в мире система активного формирования реальности». Виктор слушал, пытаясь скрыть свое изумление. Марина рассказывала о возможностях Энигмы, которые казались фантастическими даже для человека из будущего. Система могла не только анализировать информационные потоки в реальном времени, но и влиять на них, создавая или подавляя определенные нарративы. Она могла предсказывать будущие события с невероятной точностью и даже, в определенной степени, влиять на их исход. Представьте себе возможность предотвращать войны, еще до того, как они начнутся, говорила Марина. Или способность направлять развитие общества в нужное русло, незаметно корректируя информационное поле. Виктор почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он вспомнил методы пропаганды НКВД, но то, о чем говорила Марина, было на совершенно другом уровне. А кто решает, в каком направлении корректировать это развитие? Спросил Виктор, пытаясь скрыть нотки беспокойства в голосе. Марина переглянулась с генеральным директором. Это ключевой вопрос, Виктор Александрович. Сейчас контроль над Энигмой распределен между несколькими ключевыми игроками, правительствами, международными организациями, крупными корпорациями. Но идет борьба за единоличный контроль. Мужчина с военной выправкой подал голос. Некоторые считают, что такая система должна находиться под контролем государства для обеспечения национальной безопасности, а другие полагают, что она должна управляться международным консорциумом, добавила женщина с ноутбуком, чтобы гарантировать глобальный баланс. Виктор понял, что оказался в эпицентре конфликта, который мог определить будущее всего человечества. Его опыт работы в НКВД неожиданно оказался как нельзя кстати. «А какова позиция нашей компании?» – спросил он. Генеральный директор откашлялся. «Мы стремимся сохранить контроль над ключевыми аспектами технологии, но нам нужны союзники». Виктор понял, что ему предстоит сделать выбор, который определит не только его будущее, но и судьбу всего мира. Он должен был решить, кому довериться и чьи интересы представлять. «Я понимаю всю серьезность ситуации», — сказал Виктор, обводя взглядом присутствующих. «И я готов использовать весь свой опыт и знания, чтобы помочь принять правильное решение». Он чувствовал на себе взгляды всех присутствующих. Каждый из них пытался понять, на чьей стороне окажется этот загадочный новичок, так стремительно поднявшийся по карьерной лестнице. Виктор знал, что его ждет сложная игра, где каждое решение может иметь последствия. Глава 18. Знакомство с криминальным миром. Виктор Соколов стоял перед зеркалом в своей квартире, поправляя воротник рубашки. Его взгляд был сосредоточен и холоден. Он готовился к важной встрече, которая могла изменить ход его расследования. После разговора с Мариной о истинных масштабах проекта «Энигма», Виктор понял, что ему нужны новые источники информации и влияния, и сегодня он собирался сделать шаг в неизведанное, в мир современного криминала. Выйдя из дома, Виктор направился к указанному месту встречи, небольшому бару на окраине города. Он внимательно осматривал улицы, отмечая возможные пути отхода и потенциальные угрозы. Годы работы в НКВД научили его всегда быть начеку. Бар «Старый причал» оказался неприметным заведением с тусклой вывеской и затемненными окнами. Виктор толкнул тяжелую дверь и вошел внутрь. Запах сигаретного дыма и дешевого алкоголя ударил в нос. Он медленно прошел к барной стойке, краем глаза отмечая посетителей. Большинство из них выглядели как обычные работяги, пришедшие пропустить стаканчик после смены. Но в дальнем углу зала сидела группа мужчин, чье поведение выдавало в них людей иного сорта. Виктор заказал виски и, взяв стакан, неторопливо направился к столику в углу. Один из сидевших там мужчин, крепкий, с коротко стриженными седыми волосами, поднял на него взгляд. «Ты кто такой?» – спросил он хрипловатым голосом. Виктор спокойно встретил его взгляд. «Меня зовут Алексей. Я здесь по приглашению Игоря». Упоминание имени Игоря заставило мужчин за столом напрячься. Седой кивнул на свободный стул. «Садись, Игорь скоро будет». Виктор сел, сохраняя внешнее спокойствие. Внутренне же он был предельно собран, готовый в любой момент отреагировать на угрозу. Он внимательно изучал сидящих за столом мужчин, отмечая детали их внешности, манеру держаться, малейшие жесты. Эти навыки, отточенные годами работы в НКВД, теперь могли спасти ему жизнь в новом, незнакомом мире. Спустя несколько минут напряженного молчания дверь бара открылась, и вошел Игорь. Виктор узнал его сразу, это был тот самый человек, который предложил ему сомнительную, но хорошо оплачиваемую работу несколько месяцев назад. Игорь уверенно прошел к их столику, кивнув Виктору. «Рад, что ты пришел, Алексей», — сказал Игорь, садясь рядом. «Познакомься с моими друзьями. Это Степан», — он указал на седого мужчину, «а это Борис и Михаил». Виктор кивнул каждому, внимательно следя за их реакцией. Степан, очевидно, был главным в этой группе. Его взгляд был цепким и оценивающим. «Игорь говорит, у тебя есть интересные навыки», – произнес Степан, глядя прямо на Виктора. «Что именно ты умеешь?» Виктор сделал глоток виски, выигрывая время для ответа. Он понимал, что от его слов сейчас зависит очень многое. Нужно было произвести впечатление, но не вызвать подозрений. «Я умею решать проблемы», – ответил он спокойно. «Собирать информацию, анализировать ситуации, находить слабые места и, когда необходимо, устранять препятствия». Степан хмыкнул. «Звучит красиво. А на деле?» Виктор чуть наклонился вперед. «На деле, Степан, я могу сказать, что ты бывший военный, скорее всего, служил в спецназе. У тебя проблемы с левым коленом, старая травма. Ты левша, но стараешься это скрывать. А еще ты недавно стал дедушкой, судя по следам детской присыпки на рукаве». В глазах Степана мелькнуло удивление, быстро сменившееся настороженностью. «Откуда ты?» Виктор слегка улыбнулся. «Это моя работа, замечать детали и использовать их». Игорь довольно усмехнулся. «Я же говорил, он особенный». Степан некоторое время молчал, изучая Виктора. Затем кивнул. «Хорошо, допустим, ты действительно так хорош, как говорит Игорь. Зачем тебе это? Ты не похож на обычного уголовника». Виктор медленно покрутил стакан в руках. «Мир меняется, Степан. Границы между легальным и нелегальным бизнесом стираются. Я ищу новые возможности, новые связи. И, как я понимаю, вам могут пригодиться мои навыки». Борис, молчавший до этого момента, подался вперед. «А как насчет грязной работы? Сможешь руки замарать, если понадобится?» Виктор посмотрел ему прямо в глаза. «Я не боюсь грязной работы, Борис, но предпочитаю действовать умно. Зачем пачкать руки, если можно решить проблему чисто?» Эти слова, казалось, произвели впечатление на собравшихся. Степан переглянулся с Игорем, затем снова посмотрел на Виктора. «У нас есть одно дело, небольшая проверка для начала. Справишься, поговорим о более серьезном сотрудничестве». Виктор кивнул. «Я слушаю». Степан достал из кармана фотографию и положил на стол. На ней был изображен мужчина средних лет в дорогом костюме. «Это Андрей Валерьевич Климов, владелец сети ресторанов. Он задолжал нам крупную сумму и не спешит возвращать долг. Твоя задача – убедить его, что это очень плохая идея». Виктор внимательно изучил фотографию. «Какие методы допустимы?» Игорь усмехнулся. «Любые, кроме крайних мер. Нам нужны деньги, а не проблемы с законом». Виктор кивнул, уже продумывая план действий. «Мне нужна дополнительная информация о нем. Семья, увлечения, слабости». Степан одобрительно хмыкнул. «Игорь предоставит тебе все необходимые данные. У тебя неделя на то, чтобы решить эту проблему». Виктор допил виски и встал. «Я свяжусь с вами, когда все будет сделано». Покидая бар, Виктор чувствовал на себе внимательные взгляды. Он понимал, что только что вступил на очень опасный путь. Но этот путь мог привести его к информации, недоступной обычными способами. Выйдя на улицу, Виктор глубоко вдохнул прохладный вечерний воздух. Его разум уже работал над планом действий. Он вспоминал методы работы НКВД, анализируя, как их можно адаптировать к современным реалиям. Первым делом нужно было собрать всю доступную информацию о Климове. Виктор решил использовать свои связи в техносфере для доступа к базам данных. Затем предстояло изучить окружение Климова, найти его слабые места. Виктор понимал, что ему придется балансировать на грани закона. Но разве не этим он занимался всю свою жизнь в НКВД? Разница лишь в том, что теперь он действовал не от имени государства, а в своих собственных интересах. По дороге домой Виктор заметил, что за ним следят. Двое мужчин в неприметной одежде держались на расстоянии, но их намерения были очевидны. Виктор усмехнулся про себя. Похоже, Степан решил проверить его и на бдительность тоже. Вместо того, чтобы идти домой, Виктор резко свернул в подворотню. Он знал этот район как свои 5 пальцев и быстро запутал следы, петляя по узким переулкам. Через 15 минут он был уверен, что оторвался от слежки. Вернувшись в свою квартиру, Виктор первым делом проверил, нет ли следов проникновения. Убедившись, что все в порядке, он сел за компьютер и начал собирать информацию о Климове. Спустя несколько часов интенсивной работы Виктор откинулся на спинку кресла, потирая уставшие глаза. Перед ним была полная картина жизни Андрея Валерьевича Климова. Успешный бизнесмен, любящий отец 2 детей, заядлый игрок в покер. И, что самое интересное, тайный любовник молодой актрисы местного театра. Виктор улыбнулся. У него уже начал формироваться план. Он не собирался прибегать к грубой силе или прямым угрозам. Нет, он планировал действовать тоньше, используя страхи и слабости Климова против него самого. Следующие несколько дней Виктор посвятил подготовке. Он установил наблюдение за Климовым, изучил его распорядок дня, привычки. Параллельно он собирал компромат, используя свои навыки работы с информацией и связи в техносфере. На пятый день Виктор был готов действовать. Он выбрал момент, когда Климов отправился на свою еженедельную партию в покер в элитном клубе. Проникнуть туда оказалось несложно. Поддельное удостоверение сотрудника службы безопасности открыло все двери. Виктор занял позицию у барной стойки, наблюдая за игрой Климова. Он ждал подходящего момента. И вот, когда Климов вышел в туалет, Виктор последовал за ним. В пустом туалете Виктор подошел к раковине рядом с Климовым. Тот бросил на него равнодушный взгляд. «Прекрасный вечер, не правда ли, Андрей Валерьевич?» – спокойно произнес Виктор. Климов напрягся. «Мы знакомы?» – Виктор улыбнулся. «Лично, нет, но я много о вас знаю. Например, о вашем долге в 5 миллионов рублей некоему Степану, или о вашей очаровательной подруге Алине из театра «Современник». Лицо Климова побледнело. «Кто вы? Чего вы хотите? Я тот, кто может сделать вашу жизнь очень сложной, Андрей Валерьевич. Или очень простой. Выбор за вами». Климов оглянулся, убеждаясь, что они одни. «Вас Степан послал, скажем так, у нас общие интересы. Но я здесь не для того, чтобы угрожать вам. Я здесь, чтобы предложить решение вашей проблемы». Климов недоверчиво посмотрел на Виктора. «Какое решение?» «Очень простое. Вы возвращаете долг в течение 3 дней. Взамен я гарантирую, что определенная информация о вашей личной жизни никогда не попадет в руки вашей жены или партнеров по бизнесу». Виктор достал из кармана конверт и протянул Климову. «Здесь копии некоторых документов и фотографий. Оригиналы в надежном месте. Подумайте, Андрей Валерьевич, стоит ли рисковать всем, что у вас есть, из-за какого-то долга?» Климов трясущимися руками открыл конверт. Пробежав глазами содержимое, он побледнел еще сильнее. «Это шантаж», – прошептал он. Виктор спокойно посмотрел на Климова. «Шантаж – очень грубое слово, Андрей Валерьевич. Я предпочитаю называть это взаимовыгодным соглашением. Вы возвращаете долг, а я обеспечиваю сохранность вашей репутации. Разве это не честная сделка?» Климов нервно оглянулся на дверь. «Мне нужно время. Я не могу вот так сразу. У вас есть 3 дня, Андрей Валерьевич. Ни днем больше, иначе эта информация окажется в руках тех, кому она будет очень интересна». С этими словами Виктор развернулся и вышел из туалета, оставив Климова в состоянии шока. Он знал, что семя страха посеяно, и теперь оставалось только ждать результатов. Покинув клуб, Виктор направился в небольшое кафе неподалеку. Ему нужно было обдумать свои действия и подготовиться к следующему шагу. Заказав чашку крепкого кофе, он достал блокнот и начал анализировать ситуацию. Методы, которые он использовал, были удивительно похожи на те, что применялись в НКВД. Сбор компромата, психологическое давление, игра на страхах и слабостях человека – все это было знакомо Виктору еще с 1930-х годов. Однако теперь он применял эти навыки в совершенно ином контексте. Современный преступный мир, как оказалось, во многом напоминал бюрократическую машину НКВД. Та же иерархия, те же неписанные правила, та же необходимость постоянно доказывать свою лояльность и полезность. Виктор усмехнулся, осознавая иронию ситуации. Он, бывший сотрудник госбезопасности, теперь использовал свои навыки для проникновения в криминальные структуры. Однако была и существенная разница. В НКВД все действия освещались идеологией и государственными интересами. Здесь же движущей силой были деньги и власть в чистом виде. Это делало ситуацию одновременно проще и сложнее. Проще, потому что мотивы были более предсказуемы, сложнее, потому что лояльность можно было купить или продать в любой момент. Виктор понимал, что его положение шаткое. Он был новичком в этом мире, и любая ошибка могла стоить ему жизни. Но в то же время, его уникальный опыт давал ему преимущество. Он знал, как работает система изнутри, как манипулировать людьми и информацией. Допив кофе, Виктор решил, что пора действовать дальше. Он достал телефон и набрал номер Игоря. «Дело сделано», — сказал он коротко, когда Игорь ответил. «Климов вернет долг в течение 3 дней». Впечатляюще, в голосе Игоря слышалось одобрение. «Степан будет доволен. Приезжай завтра в 10 вечера в тот же бар. Нужно обсудить дальнейшее сотрудничество». Виктор согласился и повесил трубку. Он знал, что завтрашняя встреча будет решающей. Ему предстояло закрепить свое положение в группе и начать собирать информацию, которая могла бы привести его к разгадке тайн проекта «Энигма». Следующим вечером Виктор прибыл в старый причал точно в назначенное время. На этот раз атмосфера была менее напряженной. Степан приветствовал его кивком и указал на стул рядом с собой. «Неплохая работа с Климовым», — сказал Степан, когда Виктор сел. «Он уже вернул половину суммы и обещает остальное завтра. Как тебе удалось его убедить?» Виктор пожал плечами. «У каждого человека есть свои слабости. Нужно просто знать, на какие кнопки нажимать». Борис хмыкнул. «Ты говоришь как бывший мент, или ГБшник». Виктор почувствовал, как напряглись мышцы, но внешне остался спокоен. «Я много где работал, Борис, и многому научился. Разве не это главное?» Степан внимательно посмотрел на Виктора. «Главное – результат и лояльность. Ты готов работать на нас постоянно? Зависит от условий», – ответил Виктор. «Что конкретно вы предлагаете?» Следующий час они обсуждали детали сотрудничества. Виктору предстояло заниматься сбором информации, решением деликатных проблем и время от времени, как выразился Степан, убеждать несговорчивых партнеров. Оплата была более чем щедрой, но Виктор понимал, что настоящей целью для него была не прибыль, а доступ к информации. Когда основные вопросы были решены, Игорь поднял тему, которая особенно заинтересовала Виктора. «У нас есть один проект, который требует особого подхода», — сказал Игорь, понизив голос. «Связан с высокими технологиями и большими деньгами. Думаю, твои навыки там очень пригодятся». Виктор постарался не выдать своего интереса. «Звучит интригующе. Что за проект?» Степан покачал головой. «Пока рано говорить о деталях. Сначала ты должен доказать, что мы можем тебе полностью доверять. И как мне это сделать?» – спросил Виктор. Игорь достал из кармана флешку и положил на стол. «Здесь информация о нашем конкуренте. Крупный бизнесмен, имеет связи в правительстве. Нам нужно, чтобы он отказался от сделки, которая может сильно навредить нашим интересам». Виктор взял флешку. «Какие методы допустимы?» «Любые, кроме физического устранения», – ответил Степан. «Но учти, этот человек непростой. Его не просто запугать или подкупить». Виктор кивнул, уже продумывая возможные варианты действий. «Сколько у меня времени?» 2 недели, сказал Игорь. «Справишься, станешь полноправным членом команды и получишь доступ к более серьезным делам». После встречи Виктор не поехал домой. Он знал, что за ним могут следить, поэтому решил немного пройтись пешком, обдумывая ситуацию. Ночной город жил своей жизнью, шумели машины, горели огни реклам, спешили куда-то припозднившиеся прохожие. Виктор чувствовал себя странно отстраненным от этой обычной городской суеты. Его мысли были заняты предстоящим заданием. С одной стороны, он понимал, что это шанс укрепить свои позиции в группе и получить доступ к важной информации. С другой, осознавал, что все глубже погружается в криминальный мир, и каждое новое задание будет все больше связывать его с преступными элементами. Виктор вспомнил свои первые дни в НКВД, то чувство уверенности в правильности своих действий, веру в высшую цель. Сейчас все было иначе. Он действовал в собственных интересах, балансируя на грани закона и морали. Но разве то, что он делал раньше, было более моральным? Разве методы НКВД сильно отличались от методов современных преступников? Эти мысли не давали ему покоя, но Виктор понимал, что сейчас не время для сомнений. У него была цель – раскрыть тайну проекта «Энигма» и понять, как он оказался в будущем. И если для этого нужно было поработать на криминальную группировку, что ж, это была приемлемая цена. Вернувшись домой, Виктор первым делом занялся изучением информации на флешке. Объектом его задания оказался Александр Петрович Ковалев, владелец крупного технологического холдинга. Судя по собранным данным, Ковалев был умным и осторожным человеком, с обширными связями в политических и бизнес-кругах. Виктор провел несколько дней, анализируя информацию и разрабатывая план действий. Он понимал, что прямое давление или шантаж в данном случае могут не сработать. Нужен был более тонкий подход. Изучая деловые связи Ковалева, Виктор обратил внимание на одного из его ключевых партнеров, Сергея Николаевича Волкова, владельца нескольких строительных компаний. По имеющимся данным, Волков был давним другом Ковалева и имел на него значительное влияние. Виктор решил, что Волков может стать ключом к решению задачи. Если удастся повлиять на него, можно будет через него воздействовать и на Ковалева. Следующие несколько дней Виктор посвятил сбору информации о Волкове. Он использовал свои связи в техносфере, проводил скрытое наблюдение, анализировал финансовые потоки компании Волкова. Постепенно складывалась интересная картина. Оказалось, что дела у строительных компаний Волкова шли не так хорошо, как казалось на первый взгляд. Несколько крупных проектов были на грани срыва из-за проблем с финансированием. Волков отчаянно искал инвесторов, но пока безуспешно. Виктор понял, что это его шанс. Он разработал план, который должен был сработать безотказно. Первым шагом стала организация случайной встречи с Волковым. Виктор узнал, что бизнесмен регулярно посещает один из элитных фитнес-клубов города. Используя поддельные документы, он оформил членство в этом клубе и начал посещать его в те же часы, что и Волков. Спустя неделю представился удобный случай. Волков занимался на беговой дорожке, когда Виктор, как бы случайно, занял соседний тренажер. Через несколько минут он начал разговор. «Простите, вы ведь Сергей Николаевич Волков?» – спросил Виктор, изображая легкое удивление. Волков настороженно кивнул. «Да, а вы, Алексей Соколов?» – представился Виктор, используя свое новое прикрытие. «Я представляю группу инвесторов, заинтересованных в строительном бизнесе. Ваше имя часто упоминается в наших кругах как одного из самых перспективных застройщиков». Виктор заметил, как в глазах Волкова мелькнул интерес. «Вот как, и чем же конкретно интересуются ваши инвесторы?» – спросил Волков, пытаясь скрыть свое волнение. «О, у нас довольно обширные интересы», – небрежно ответил Виктор. «Но сейчас мы особенно заинтересованы в проектах жилой недвижимости бизнес-класса. Насколько я знаю, у вашей компании есть несколько интересных проектов в этой области». Волков кивнул, его лицо оживилось. «Да, действительно, у нас есть ряд перспективных проектов. Может быть, обсудим подробнее в более удобной обстановке?» Виктор сдержанно улыбнулся. «С удовольствием. Может быть, поужинаем завтра? Я знаю отличный ресторан, где можно спокойно поговорить о делах». Волков с готовностью согласился. Первая часть плана Виктора была успешно реализована. На следующий вечер они встретились в ресторане. Виктор умело поддерживал беседу, демонстрируя глубокое понимание строительного бизнеса и финансовых механизмов. Он намеренно затрагивал темы, которые, как он знал, были болезненными для Волкова: проблемы с финансированием, задержки в реализации проектов. «Знаете, Сергей Николаевич», — сказал Виктор, когда они перешли к десерту, «я вижу, что у вас действительно большой потенциал. Но, простите за прямоту, кажется, вам не хватает надежного финансового партнера, чтобы реализовать все ваши идеи в полной мере». Волков напрягся. «Что вы имеете в виду?» Виктор наклонился ближе. «Я навел справки, Сергей Николаевич. Знаю о проблемах с финансированием ваших последних проектов. Это не критика, поймите правильно. В нынешней экономической ситуации многие сталкиваются с подобными трудностями». Волков молчал, внимательно глядя на Виктора. «Я здесь, чтобы предложить решение», — продолжил Виктор. «Мои инвесторы готовы вложить значительные средства в ваши проекты. Мы можем обеспечить стабильное финансирование и помощь в преодолении бюрократических препон».